Пока трудолюбивые господа пираты бережно переносили награбленное барахло в кладовые Фила, я слонялся по ташерскому кораблю, просто от нечего делать. По мудрому требованию Анчифы, команда Фафуна с самого начала была предусмотрительно заперта в одном из трюмов, от греха подальше. На свободе остался только бородатый владелец корабля, которому пришлось поработать личным экскурсоводом сэра Анчифы. Так что корабль был совершенно пуст. Я мог смело совать свой любопытный нос куда угодно, не слишком рискуя напороться на неприятности. Дело закончилось тем, что я забрел в роскошно обставленную каюту. Очевидно, она принадлежала нашему знакомому бородачу. На его столе я обнаружил некое подобие газеты. Несколько страниц тонкой бумаги, испещренной многочисленными картинками с более чем лаконичными подписями. Я чуть не заплакал от умиления. Это же было мое собственное детище. В свое время я посоветовал своему приятелю Анде Пу, которому сам же помог перебраться в далекий Ташер, страну его юношеских грез, издавать там газету. Благо к этому моменту у Анды имелся солидный опыт работы в «Королевском голосе». А поскольку в последний момент мы выяснились, что счастливые граждане теплого Ташера по большей части не блещут образованностью, мне пришло в голову посоветовать Анде попробовать себя в жанре комикса. И вот теперь в моих руках был ошеломительный результат наших посиделок за бутылкой пряного у кумбийского бомбарокки. Так что я тут же уселся в удобное кресло и уткнулся в это чудовищное последствие смешения жанров. Если бы кто-то сказал мне, что в финале своего настоящего пиратского приключения я обнаружу себя в кресле с газетой в руках... Впрочем, эта нелепая ситуация была вполне в моем стиле, если разобраться. От заинтересованного разглядывания многочисленных картинок меня оторвал зов Анчифы. «Было бы неплохо, если бы ты все-таки перебрался на Фило, Макс», — тактично сказал он. «Мы уже разобрались с барахлом, самое время продолжить путешествие. А чем ты, собственно говоря, занимаешься?» «Читаю газеты», — честно объяснил я. Потом аккуратно сложил тонкие бумажные страницы и спрятал их в карман. Я мог быть доволен. Теперь у меня действительно имелся сувенир на память об этом, с позволения сказать, приключении. И какой сувенир? Когда я перебрался на палубу Фило, Анчифа еще не закончил ржать после нашей беседы. Парень сумел по достоинству оценить оригинальность моего времяпровождения. «Тебе стало скучно, да?» — весело спросил он. «Бедный, бедный сэр Макс. Тебе так хотелось романтики, крови, музыки, цветов, а все оказалось настолько тоскливо, что пришлось почитать газетку». Кофа меня с самого начала предупреждал, что самый скучный рабочий день в тайном сыске дает возможность испытать куда более острые ощущения, чем участие в пиратском нападении на купеческое судно, — ехидно заметил я. Теперь мне остается признать, что Кофа — мудрейший из смертных. «Не преувеличивай», — сухо сказал Анчифа. «Просто тебе немного не повезло. Ты связался не с тем капитаном, сэр Макс». «Я уже понял», — примирительно улыбнулся я. «Но оно и к лучшему. На кой она мне нужна, эта романтика? Вот ташерские пряности, это я еще понимаю». «Ты такой мудрый, хоть в сортир беги», — фыркнул Анчифа, одобрительно хлопнул меня между лопаток и отправился отдавать своей команде последние распоряжения. Нам еще предстояло покинуть место происшествия, и чем скорее, тем лучше. Не то чтобы нам действительно угрожала какая-нибудь опасность, но со слов того же Анчифа я знал, что укумбийские пираты, обучившие его морской охоте и каким-то таинственным образом повернувшие колесо его судьбы, считают, что после того, как дело сделано, удаляться от ограбленного корабля следует с максимально возможной скоростью, даже если это всего лишь безобидная рыбацкая лодка. Они говорят, что неторопливый искушает судьбу. На закате Анчифа наконец решил, что его дальнейшее участие в нехитром процессе управления шиккой не так уж необходимо, и отправился разыскивать меня. Это было несложно. Я все еще стоял на корме и тупо пялился на великолепную поверхность моря, сверкающую в тусклых малиновых лучах заходящего солнца. «Немного этой твоей загадочной черной воды из иного мира нам бы не помешало. Тебе так не кажется?» — с надеждой спросил он. «Кажется», — согласился я и спрятал руку под необъятные кожаные лохи, без которого пребывание на открытой палубе в это время года быстро перестает доставлять удовольствие. Я уже здорово наловчился довольствоваться этим нехитрым укрытием для своих фокусов со щелью между мирами. Сэр Маба Калох, в свое время обучивший меня этому странному искусству и предполагавший, что на усвоение его уроков у меня уйдет не меньше сотни лет, вполне мог гордиться моими темпами. Через несколько минут я осторожно протянул Анчифе маленькую чашечку, до краев наполненную горячим кофе, и снова полез за пазуху, чтобы раздобыть там что-нибудь и для себя».